Раздел восьмой. От особистской дури еще не избавился, а тесть уже начал посвящать его в основы своей не то что пошатнувшейся, а уже расползавшейся по швам веры, и с каждым месяцем обнажалась подгнивающая кладка фундамента ее, когда-то сцементированного книжными полками, стеллажами и шкафами в комнате Андрея Васильевича. Петя зашел однажды туда за словарем и застрял до ночи, потому что тесть спросил о том, что на эсминце не раз приводило в уныние командира батареи главного калибра. «Всю свою жизнь, — сказал печально Андрей Васильевич, — я принуждал людей действовать и мыслить не так, как они хотят, а по желаниям общества, то есть партии, комсомола и прочих советских органов власти. Особисты насобачили Петю. Уловил он все-таки скрытую насмешку в последних словах тестя. И всегда получалось, что чем больше принуждения, тем меньше в конечном счете порядка. Разброс, хаос, сумятица. Люди все делают вроде бы правильно. А вглядишься, в преступном сговоре будто находятся, так и норовят провалить любое начинание. Но с другой стороны, не принуждай, не виси над головой трудящегося, хлопот не оберешься, расхлебывая тот, извиняюсь, бардак, что наступит на смену порядка. Но где мера? Где некое состояние между принуждением и свободой? То самое состояние, которое одинаково удовлетворяет и принуждающую власть, и столь нужную человеку свободу. Петя опустился в мягкое кожаное кресло, смотрел растерянно. Когда-то, сидя на жестком стульчике в каюте, он пытался ответить на этот вопрос. На эсминцах, как и на крейсерах, как и на всех кораблях ВМФ, творилось нечто странное. Никто из матросов не отлынивал явно от службы. Все приказы старшин исполнялись. Офицеры сурово надзирали за старшинами этими. Помощники и старшие помощники командиров пресекали любые попытки офицеров делать что-то не по уставу. Все боевые части и службы нацелены на выполнение статей и пунктов многочисленных приказов. Ни шагу в сторону от них. И тем не менее, что ни день, то чрезвычайное происшествие, а те будто не от людей или техники происходят, а возникают по, дико вымолвить, воле Божьей, сами собой испугающей внезапностью. «До ночи», — говорили они, — «с тех пор Петя...» как к себе заходил в комнату Андрея Васильевича за нужной книгой, задерживался, спрашивал, слушал, удивлялся. О свободе и принуждении говорили чаще всего и приходили к безрадостному выводу. Справедливость нужна, справедливость, которая обязана быть как в свободе, так и в принуждении. Но что это за штука такая, справедливость эта? Совершенно непонятно, откуда произошла, кем навязана и можно ли вообще принуждать к свободе. Ужас, до чего интересно и загадочно. Дворовые компании в Костроме честно воевали друг с другом. Это что, справедливость? Как ее совместить с ушибами и синяками? Партия, КПСС, то есть... воплощение справедливости или нет? Оба оглядывались и умолкали. Тесть всю жизнь цитировал классиков, а на пенсии принял решение проштудировать для начала все до единого тома Маркса, чтоб уже легким чтивом проглотить Энгельса. И, видимо, заблудился в потемках философской мысли, выход найдя в тайном выносе синих и красных томов из квартиры на помойку. Узнав от мужа, Тот уже был на третьем курсе о проделках отца. Глаша легкомысленно взмахнула рукой. Да провались они, эти книги, тем более, что и нет на них библиотечных штампов и экслибрисов. Она стала верить в отца. Научив все-таки мужа настоящему английскому языку, она вознамерилась было продолжить шефство над ним, освоив и малайский, но встретила предостерегающий жест отца и поняла: в семье хоть над чем-то, но муж обязан владычествовать. Легкомысленный жест, да провались они, эти книги, Петю не успокоил. Путь книг от полок и шкафов к помойным бакам казался ему кощунственным. По этим вынесенным из дому красным и синим томикам Андрей Васильевич прокладывал свой путь каким-то неведомым знанием, делиться которыми он остерегался, но которые вырывались мыслями о том, что до истинной справедливости на земле далеко, очень далеко. Человечество приблизится к ней за век или полтора до своего самоуничтожения, когда накануне вымирания или осознанного самоубийства ослабнет до того, что сил не будет уже скалить зубы и потрясать хилой рукой, зажимающей подобие надломленной и расщепленной дубины. Андрей Васильевич колыхнул старые связи, Глашу от всех практик освободили, диплом с отличием образовался сам собой, удобно приложившись к вскоре полученному Петей документу. Начиналась неведомая служба, незнакомая жизнь.